Глава 27. Нет ничего хуже бездарного порнофильма. Так размышлял Чарльз Телли, лежа в постели номера отеля, когда вдруг зазвонил телефон. Он смотрел порнофильм по платному каналу «Спектравижн». Это удовольствие обошлось ему почти в $13. Но проклятые цензоры вырезали из картины самые лучшие места, все крупные планы, ну и, понятное дело, гениталии, мужские и женские. Кому нахрен нужно такое порно? Мало того, чтобы компенсировать сокращение, эти кретины повторяли одни и те же части фильма. Ну, к примеру, девушка медленно опускается на колени, а затем показывает лицо парня, как он откидывает голову, потом снова девушку, сползающую на колени, и лицо парня с откинутой головой, и снова девушку на коленях. Да, нормальному человеку так и свихнуться недолго. Телли уже собирался позвонить вниз дежурному и высказать все, что он думает по этому поводу. Вот тебе, долбанные Соединенные Штаты Америки. Любой мужчина имеет право смотреть порно в уединении у себя в номере отеля. Настоящее порно, а не эту хренотень. Жесткое порно, все до конца. Эту муть, так называемое мягкое порно, пусть смотрят дети по каналу Диснея. Зазвонил телефон. Телли взглянул на часы. Вовремя. Он несколько часов ждал этого звонка. Телли потянулся к трубке, поднес к уху. На экране пыхтела девушка уже 10 минут. Наверное, показывали, как она дышит. Утомительное зрелище. Да. Щелчок и гудки. Повесили трубку. Телли вопросительно взглянул на телефон, словно хотел дать ему вторую попытку. Но аппарат молчал. Он опустил его на столик и выпрямился. Сидел и ждал, когда телефон опять зазвонит. Прошло 5 минут, и Телли начал беспокоиться. Что, черт возьми, происходит? Все складывалось не так, как планировали. Он прилетел сюда из Зерина, когда? Вроде бы 3 дня назад, сразу и не вспомнить. Вчерашнее задание было простым и ясным — сесть на хвост этому парню Мэтту Хантеру. Глаз с него не спускать, однако Мэтт Хантер почти сразу обнаружил хвост. Как? Ведь Мэтт Хантер — лишь жалкий любитель, но с самого начала все пошло не так. Хантер сразу раскусил его. И что еще хуже, гораздо хуже, когда Телли позвонил ему несколько часов назад, Мэтт Хантер уже знал, кто он такой, да он назвал его имя и фамилию, козел проклятый. Это сильно смутило Телли, он заволновался. Сделал несколько звонков, пытаясь выяснить, что происходит, но никто не ответил. Это смутило его еще больше. У Телли имелись определенные таланты и способности. Он знал стриптизерш и умел с ними обращаться. Знал, как сделать человеку больно, очень больно. Вообще, если вдуматься, эти две вещи всегда связаны. Хочешь, чтобы в твоем стриптиз-клубе все шло как по маслу, должен уметь причинить человеку боль. Но когда все шло наперекосяк, как, например, теперь, Телли сразу терялся, и на ум приходил лишь один спасительный выход — насилие. Причинить виновнику его неприятности и боль, врезать так, чтобы мало не показалось. Он отсидел 3 срока за причинение тяжких телесных повреждений, но за всю свою жизнь Телли, по своим прикидкам, примерно наказал человек 50, если не больше. 2 из них умерли. Он предпочитал наказывать с использованием медного кастета и электрошокера. Телли полез в сумку и извлек новенький электрошокер в виде мобильного телефона. Действительно, с виду штуковину не отличить от мобильника. Обошелся он ему в $69. А нашел Телли столь полезную для себя вещицу через объявление в интернете. Да там все, что угодно можно отыскать. Можно достать из футляра, приложить к уху, сделать вид, что разговариваешь, а затем бац, нажимаешь кнопку, и из корпуса вылетает антенна и бьет твоего противника электрическим разрядом в 180 тысяч вольт. Затем Телли достал медный кастет. Он предпочитал новый дизайн с большей площадью поражения. К тому же кастет меньше давил на руку, когда она врезалась во что-то того стоящее. Оба эти орудия Телли выложил на тумбочку и вернулся к просмотру фильма, лелея слабую надежду, что, может, концовка будет лучше. Смотрел на экран и время от времени косился на тумбочку. Оружие тоже неплохой возбудитель. Еще он пытался сообразить, что делать дальше. Через 20 минут в дверь его номера постучали. Телли взглянул на будильник. Почти час ночи. Он бесшумно поднялся с кровати. Снова стук, на сей раз более настойчивый. Телли на цыпочках двинулся к двери. «Телли, вы здесь? Нам надо поговорить». Он посмотрел в глазок. «Какого черта? Это был Мэтт Хантер». Телли охватила паника. «Как удалось Хантеру выследить его?» «Пожалуйста, Телли, откройте, мне надо побеседовать с вами». Телли не думал, он реагировал. Одну секунду. Он отступил к кровати, надел на левую руку кастет, правую взял телефон, прижал к уху, сделал вид, что с кем-то беседует. Потянулся к дверной ручке и, прежде чем повернуть ее, снова посмотрел в глазок. «Мэтт Хантер». Телли распланировал все на 3 хода вперед. Именно так поступают великие люди. Планируют наперед. Он распахнет дверь, притворяясь, что говорит по телефону, жестом пригласит Хантера войти, и как только тот приблизится, шарахнет его электрошокером. Будет целиться в грудь, там площадь поражения больше. Одновременно замахнется рукой с кастетом, нанесет Хантеру удар прямо по ребрам. Чарльз Телли распахнул дверь и стал говорить по телефону, словно на том конце линии его кто-то слушал. «Ладно», — сказал он своему воображаемому собеседнику, — «договорились». И кивком пригласил Мэтта Хантера войти, что Мэтт и сделал.